Дорогие братья и сестры, по милости Божией, мы имеем сегодня вот это наше собрание. Вот то, что сейчас пропел братский хор, хорошие здесь слова были. Может, в некоторой степени у меня будет продолжение этой темы. Желание моего сердца прочитать всем нам Псалом 93, 12 и 13 стих. Псалом 93, 12 и часть 13 стиха. «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни». В Священном Писании много перечислено блаженств и в Новом, и в Ветхом Завете. И одно из таких необычных блаженств – сказано в 93-м псалме. «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи». Нам в жизни иногда не нравится, когда Бог нас вразумляет. Кому-то это больно, неприятно. Репутация меняется человека. Но это вразумляет Бог. И Он говорит, это блаженство для человека. Но это блаженство, для чего оно нужно и в чем оно заключается? 13 стих, который дает продолжение этой мысли, говорит, чтобы дать ему покой в бедственные дни. У меня тема так и будет называться «Покой в бедственные дни», которые братья сейчас пропели, которые исходят от Бога Небес. Мы живем в такое время, братья и сестры, когда очень много людей нуждаются в покое и в утешении. И в жизни не находят ни того, ни другого. Это толкает одних на преступления, других в пьянство, кого-то в петлю, разрушаются семьи. Кто-то по этой причине начинает искать Бога, потому что Бог – источник покоя. И в таком в мятежном состоянии, в беспокойстве таком, сильным. Люди сегодня метутся и так проводят жизнь. И есть такие люди, которых уже никто не может утешить, а к Богу они не обращаются. Никто не может их уже успокоить. И вот этот стих как бы делает прорыв в этом вопросе, в этом тупике, в этой безвыходности для многих людей. «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, чтобы дать ему покой в бедственные дни». Братья и сестры, когда у нас жизнь идет гладко, все хорошо, когда нету трудностей, тогда быть в покое совсем не сложно. Мы всем удовлетворены, ничто меня не беспокоит, все хорошо. А вот сохранить покой, когда бедственные дни, когда горе пришло, страдания, потери какие-то, какие-то переживания, вот тогда сохранить покой – это большая трудность. И хранить его постоянно, стабильно – это большая трудность. Вот Писание говорит, блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи. Тот, который наставлен Богом, вразумлен через Священное Писание, для него есть гарантия иметь вот этот покой от Бога. Покой тоже каждый человек по-разному представляет. Как-то двум художникам дали такое задание – нарисуйте картину под названием «Покой». Как вы это представляете, как вы это воображаете, сделаете. И вот через определенное время представили им две картины. Обе называются «Покой». Один художник нарисовал, друзья, такую заводь, берег реки, солнце то ли заходящее, то ли восходящее, камышики. И знаете, такая вода такая спокойная. Ни ветерка, ни колышет, полное такое в воде отражение, такая безмятежность. Все говорит о покое. Или природа засыпает, или она пробуждается, выходя из этого покоя. Действительно, это соответствовало теме. Второй художник другую картину представил. Он, наоборот, нарисовал скалу такую, каскад водопада, на скале выступ, и на этом маленьком выступе гнездышко свита, и сидит птичка. И смотрит так безмятежно и спокойно смотрит даль. Ее не тревожит, что под нею вот эти брызги, волны, камни низвергаются вниз водопада. Она видит, что она в безопасности на этой скале и смотрит спокойно вперед. И та картина покой, и та. Но здесь покой, друзья, вот в этой опасности, вот в этой, как сказать, воде, которая окружает, в этой стихии водной, но тоже покой. Покой не в самой стихии, а покой вот в этой птичке, которая безмятежно сидит. Рано или поздно, но у всех в жизни, братья и сестры, будут бедственные дни. Я это говорю наперед, хотя потом мы вывод такой сделаем, подойдем к этому. Однажды к нам в собрание пришла женщина. Было утреннее воскресное богослужение. По лицу я увидел, что женщина это первый раз к нам пришла. Видно было, что она неверующая, там в украшениях накрашена. Женщина пожилого возраста. Было еще видно, что с ней пришел сын, юноша 17 лет, где-то так, возрасту. Еще было видно, что этот юноша больной, то есть он ненормальный был. Он так странно смотрел и раскачивался, и он ни на шаг не отступал от матери. Куда она шагнет, и он. Может быть, он таким родился, я не знаю, или это следствие травм. Вот они пришли первый раз в собрание. И она сзади вот так вот села и слушала. И когда кончилось богослужение, когда уже мы помолились заключительной молитвой, она идет по проходу и плачет. И сын вслед за ней идет, шаг в шаг. Подошла она, так вот, к столику у нас здесь тоже, возле кафедры. Подошла и говорит: «Вы можете мне дать Библию?» Мы говорим: «Конечно, можем. Дадим, у нас есть Библия, пожалуйста, читайте». Я ее спрашиваю: «А почему вы так плачете?» Она плачет. Она: «Ой, — говорит, — у меня такое горе». И плачет опять. Я говорю: «Ну что ж у вас случилось?» И она говорит: «Вы знаете, я недавно похоронила мужа. Потом у меня убили сына. Он был там предприниматель или коммерсант какой. Совсем недавно последнее событие, — говорит, — меня ограбили». То есть, пока она отсутствовала в своей квартире, воры проникли в ее жилье и все, что там было драгоценное, вынесли. И она говорит: «Вот три таких события, очень короткое время». И говорит: «И ограбили, и мужа не стало, и сына убили». А потом пальцем так показывает: «И это не сын». И заплакала еще сильнее. Братья и сестры, вот скажите, слушая эту женщину, можно сказать, что в ее жизни пришли бедственные дни? Можно? Можно. Вот так, наверное, было все у нее хорошо, и сын работает, и муж рядом. И вот такие, братья и сестры, потери. Что человеку делать? Пришли бедственные дни. Как их, с чем их встречать? Она продолжила свой рассказ дальше. Она говорит: «Когда все это произошло, я поняла, что я больше жить не хочу и не могу так. Это не по силам мне перенести. И я решила покончить жизнь самоубийством. Я, — говорит, — взяла для этого все необходимое. У нас за городом есть сад. И я поехала на трамвае в сад, чтобы вот это сделать. И в трамвае, когда ехала, кто-то, — говорит, — из ваших раздавал пригласительные на собрание, трактаты. И мне, — говорит, — дали этот трактат. Я, — говорит, — его прочитала, еще раз посмотрела, посмотрела на адрес. Я, — говорит, — знала этот адрес, известный в городе. И я отменила свое решение. Ну, как думала, пока схожу на это богослужение, может быть, мне легче станет». И вот она у нас побыла на собрании, когда все это рассказала, говорит: «Вы знаете, какое я получила сегодня утешение». Стоит вот мне, плачет и рассказывает: «Какое я получила утешение». Я говорю: «Ну, слава Богу, слава Богу, приходите еще в собрание. Господь вас не оставит». И так расстались мы. Когда вечером я пришел домой, думал за эту женщину, и меня такие мысли посетили. Я решил проанализировать проповеди утреннего собрания. И думаю, какое же слово ее утешило. Вот такую мысль. Проповедовали три проповедника. У нас к молитве говорит коротко, не больше 5 минут, а потом три проповедника. Последний заканчивает. Я стал вспоминать, вот что говорили проповедники. Какое слово ее смогло утешить? А в это воскресенье к нам приехал один брат, гость. Приехал он, в общем-то, с города, где только-только они уверовали. Там еще верующих не было, кроме его одной семьи. Я побеседовал, узнал, что он с нашего братства. Вот, я говорю, брат, поучаствуйте в слове. Он говорит, братья, я только начинающий, я перед такой аудиторией вообще никогда не говорил. Я говорю, ну хорошо, начнете, что у вас на сердце скажете, хорошо. У нас и начинающие проповедуют, и опытные, все проповедуют. В общем, убедили мы его сказать проповедь. Действительно, он сказал, как начинающий. Проповедь его была где-то минут 10. Он прочитал две главы Иова, книги Иова, буквально с небольшими комментариями. И все, и аминь. Вот это была его проповедь. Братья и сестры, я понял, что эту женщину утешили вот эти две главы Иова. Я думаю, мы понимаем, почему, да, братья и сестры? Я хотел бы вместе с вами тоже остановиться вот на первых двух главах Иова. Остановиться на некоторых очень важных моментах. Книга Иова открывает нам, первое, характеристику этого человека. Писание не говорит, когда он жил, не говорит. Но по некоторым стихам Писания можно сделать вывод, что он жил после потопа. Потому что здесь написано, они пили вино, вино делали уже после потопа. И в одной из глав Иова упоминается о потопе, то есть уже как о прошедшем событии. Где-то он жил в древности. Точно Писание не говорит. Особенность Иова была такая, что Бог обозрел всю землю, посмотрел и нашел одного исключительного человека, только одного. И о нем было так написано, эту характеристику сам, дает сам Бог, что этот человек был справедливый, непорочный, богобоязненный и удалялся от зла. Вот эти 4 духовных качества. Братья и сестры, если бы сегодня у нас были такие качества, это была красивая церковь, это сильная была церковь. Если дети Божьи все обладали вот этими 4 качествами, в совершенстве. Я не хочу сказать, что у нас их нет, братья и сестры. Но вот так вот, как Иов, Бог вот так сказал. Не мы даем эти качества, а Бог с неба посмотрел и говорит, брат и сестра, я тебя вот так оцениваю. И эти качества Бог на вид поставил дьяволу, который тоже обходит всю землю и свое ищет. И вот за Иова мы читаем такие слова. Можно предположить, что Иов неплохо детей воспитал. Они, по-видимому, были дружные, приветливые, потому что они ходили друг к другу в гости. Иов имел духовное попечение о них, он периодически за них молился, не согрешили ли они. Вот так у них шла жизнь. У Иова было очень много богатства, стада были, там были слуги. Знаете, все так отработано функционировало, жизнь шла гладко. Никаких бедственных дней не проглядывалось, друзья. Хорошая жизнь. Наверное, были люди, которые завидовали ему, но он понимал, это все было благословение Божие. И вот однажды написано, дети его собрались в доме первородного сына. Или брата своего, они собрались, друзья, и там общаются, кушают. Иов находится в своем доме, и вдруг приходит один из его слуг и говорит, волы орали, ослицы паслись возле них, и вдруг напали савияне, такое народность, наверное, кочевники были, и острием меча поразили всех отроков, а скот забрали. Только я один спасся, чтобы возвестить тебе. Первое бедствие пришло в жизнь Иова. Не знаю, успел ли он что-нибудь проанализировать, какие у него мысли прошли, что делать в этот момент, организовывать ли войско, идти отнимать или что делать. Друзья, тут же приходит следом второй вестник. Говорит, мы овец спасли. И слуги были при этом стадии. И вдруг огонь с неба нисходит. И огонь поражает. и всех вот этих слуг, пастухов, и всех овец. Говорит, один только я спасся, чтобы тебе сказать. Следом беда приходит. Наверное, Иов убытки стал считать. Что он успел в голове подумать? Но, друзья, тут же третий вестник вскоре приходит. И говорит, мы верблюдов пасли. Мы верблюдов. И вот были там халдеи, они разбились на три отряда, напали, скот угнали, всех поразили мечом, умертвили. Один я спасся, что бы тебе сказать? Братья и сестры, скажите, бедствие это для человека или нет? Бедствие, внезапное, неожиданное. То, что отрабатывалось годами, куда вкладывались силы, средства, здоровье, все это организовывалось, и быстро в один момент все теряется. Братья и сестры, это бедствие. Это не так просто перенести. Кто-то в больницу попадает, кого-то парализует, кто-то таблетки идет в аптеку покупать после таких бедствий. А что делать? Или как вот эта женщина, пришедшая в собрание. Это бедствие. И кажется, Господи, можно задать вопрос, за что мне такое? Братья и сестры, но если б на этом бедствие кончилось, если б так было. Вы помните, что дальше произошло? Дети его сидят в доме, общаются, и вдруг с востока поднимается большой ветер. Восточный ветер. Это очень опасный ветер для Палестины, для той местности. Он дует где-то в течение 3 месяцев в году. Воздух наполняется пылью, песком мелким. Люди глаза закрывают, помещения плотно закрывают, иначе вот эта пыль песчаная, она везде проникает. И вот сильный ветер поднялся. Этот дом охватило этим ветром, и он рухнул. И написано, все дети погибли. Братья и сестры, бедствие или нет? Бедствие. Мы в своей семье 5 лет назад похоронили дочку, которая год всего прожила. Мне пришлось хоронить папу, родственников других, братьев, сестер в церкви, неверующих по работе приходилось, когда-то привлекали там. Но знаете, когда своего ребенка хоронишь, я сделал вывод, это особое чувство. И думаю, у его вы сразу 10 гробов, братья и сестры, не один ребенок, а сразу 10 гробов. Когда в Беслане захват школы произошел, там пресвитер регистрированной церкви, он, у них 12 детей в семье было, 6 не вернулись оттуда, даже их тел не нашли, бесследно исчезли. Неизвестно, где они. Вот такие вот удары для родителей, братья и сестры. Как вы думаете, бедствие? Бедствие. Как вести его у себя в этом бедствии? Что делать, братья и сестры? Мне хотелось обратить внимание на слова, которые сказал Иов. Но наперед я хочу вас спросить, как вы думаете, когда эти бедствия пришли в семью Иова, имел ли Иов покой в сердце своем? Как вы думаете? Вот мы говорим, покой в бедственные дни. Вот то, что произошло Иова, как ваше мнение по тексту, по Писанию, имел ли Иов покой в этот момент или нет? Братья и сестры, я думаю, так вот, как он отвечал, он имел покой. Человек с мятежным духом так не ответит. Вы знаете, он раздирает верхнюю одежду, подстригается, падает на землю, кланяется пред Богом и говорит: «Нак, я вышел из чрева матери, нак, возвращусь». Он говорит дальше, Бог дал и Бог взял. Он не сказал, Господи, какой ты несправедливый, за что ты меня наказал? Я полжизни работал, богатство себе, у меня столько детей были, почему я непорочный, богобоязненный, справедливый, а ты меня наказал? Братья и сестры, у Иова этого ропота не было. Он поклонился Богу и говорит, да будет имя Господне благословенное. И дальше написано так в Священном Писании, во всем этом не погрешил Иов устами своими. Вот здесь очень важный момент. Когда приходят бедственные дни, я скажу и у христиан в том числе, это момент, когда люди начинают грешить устами своими против Бога, грешить ропотом, грешить возмущением. За что? Почему? У кого-то опускаются руки, кто-то говорит, я в собрание ходить не буду. Третий говорит, пусть ко мне братья едут, объясняют, почему я последовал за Богом, который так со мной сурово поступил, и начинают грешить против Бога. Братья и сестры, Иов не погрешил устами своими. Он ответил очень правильно. А сколько людей грешат? Они обвиняют Бога. Господи, куда ты смотришь? Если ты Бог добрый, почему ты допускаешь теракты, войны? Почему ты не допускаешь справедливости? Допускает и будет допускать, брат, сестры. Об этом Писание говорит. Нечистый пусть еще сквернится. Неправедный еще пусть делает неправду. Бог все, пусть еще делает. Он все это попускает. Это не значит, что Бог это одобряет, но люди этого заслужили. Люди сами этого ищут, и Бог попускает. Иов не так повел. Он устами не погрешил. Братья и сестры, как хорошо он поступил. Но покой, я скажу, сохранять трудно. Наперед можно забежать. Третья глава Иова, последний стих, он говорит, нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. То есть трудно оставаться в покое. Иов об этом свидетельствует, потому что не кончились на этом все несчастья. Я еще здесь хочу немножко остановиться, братья и сестры. Мне один раз пришлось быть на похоронах. В одной семье, эта семья пришла с мира, вот, и там у них две дочери были, вот, они близняшки, им по 20 лет. В собрание они ходили, но не каялись. И так в мир уклонялись. И, в общем-то, родители перестали слушаться. В собрание ходили по своему, ну, решению или по своему желанию. И вот, братья и сестры, она ехала на работу утром. И пьяный водитель на газели, на скорости, нарушая все правила, на красный свет, и сбивает ее насмерть. Ну, окружающие свидетели, что она чуть-чуть проползла там по земле. Это дает основание родителям, ну, думать, что, может быть, в эти секунды она воззвала к Богу. Мы тоже охотно это допускаем. Вот. И вот мы были на похоронах. Зима, прохладно, гроб вынесли на улице, молодежи много, ее друзей собралось, в церкви. Ну, как такой, как-то особый случай. Непривычно, когда молодого вообще хоронят, так ведь, да? Когда в руке сына или дочери голова старенького отца и матери, это нормально. Но когда отец на этой дороге склонился, и дочь держит мертвую, это как-то, друзья, неестественно смотрится. И вот мы пришли на похороны, я понимаю, что их надо утешать. А как утешать? Какими можно словами утешить? И когда слово пришлось говорить, я размышлял, какое слово можно предложить. Брат хороший, трудится. Так хорошо понимание с ним мы имеем. Хорошая семья. Вот они плачут, сидят. Сестренка взяла портретик, сидит, плачет тоже над ним. Вот. И какие слова утешения сказать? Чем можно утешать? Пришло бедство в семью. И вот, братья и сестры, я так размыслил и такие слова привел, прочитал из Священного Писания, разъяснял там. И нашел по Слову Божьему такие, как бы, два условия, при которых мы имеем право на утешение от Бога, на то, чтобы успокоиться от Бога. Первое условие, знаете какое? Вот которое было у Иова, то есть правильное его духовное состояние пред Богом. Он был непорочный, справедливый, богобоязненный и удалялся от зла. И второе условие – когда человек в своей жизни исполнил Слово Божие по отношению, если это муж, то он исполнил Слово Божие по отношению к жене, к детям, к церкви, к ближним, к неверующим. Если это жена, то она по отношению. Вот когда эти два условия исполнялись, насколько это можно, сознательно, целеустремленно, и придет бедственный день, придет потеря, такой человек имеет право на утешение. Он его получит от Бога. Но если мы в жизни неправильно жили, если мы Слово Божье, друзья, не исполнили по отношению ближних своих, то когда этот объект исчезает в виде такой трагедии или в виде другой, потеря происходит, то человека трудно утешить. Его постоянно гнетет совесть. Почему я вовремя не сказал ласковое слово? Почему я вот в тот момент не послушал? И уже главное, ничего не вернешь, даже прощения не попросишь. И такого действительно трудно утешить. И вот я знаю эту жизнь брата, постарался его этими словами утешить. Потому что я знаю, что он при жизни наставлял дочерей. Вы живете неправильно, остановитесь. Идите в собрание, кайтесь. Куда вы идете в мир? Я оттуда вышел. Я пьянствовал и дрался со своим отцом. Теперь и он член церкви, и отец член церкви, а вы в мир смотрите. Разве вам этих уроков недостаточно? Он за них молился, они за них постились. То есть Слово Господне он исполнил. Все, что может человек вот так исполнить. Старался жить. Я думаю, Бог даст ему утешение. И сейчас уже по прошествии времени я вижу, что Господь действительно их утешил. Но при этих условиях. Этот случай был в одной неверующей семье. Женщина, у нее дочка была. Когда исполнилось 7 лет, она ее в школу определила. И школа была недалеко от их дома. Но все-таки, чтобы попасть в школу, нужно было проходить проезжую часть улицы. И дочка очень боялась, и мама боялась, что это такая улица, где машина может сбить. И мама в сердце положила, что дочку в школу водить. Я из школы не знаю, там как кто-то ее проводил, а утром она всегда вставала раньше, одевала дочку, вела ее в школу, отведет и возвращается домой. И вот так полгода шло. И когда кончились зимние каникулы, третья четверть, опять начало было занятий в школьных. Вот. И мама то ли устала она сильно, говорит, доченька, ну ты же знаешь дорогу. Ну сходи, я сегодня так устала, сходи сама, тут школа же рядом, ты знаешь, где, как мы переходим. Она говорит, мама, ну проведи меня, ну не хочу я одна идти, боюсь я. И упрашивает она дочку, ну сходи. В общем, дочка пошла одна. Братья и сестры, она из школы не вернулась. И эта бедная, безутешная мать, она Бога не знала, кто ее утешит. У нее постоянно судит ее совесть. Ну почему я ее не отвела? Почему я до конца не исполнила то, что должна была исполнить мать, как родительница? И, друзья, как утешить? Почему сегодня и верующие иногда при бедственных днях, при тревогах, при потерях, при каких-то переживаниях не могут утешить? Почему? Братья и сестры, неправильное было духовное состояние. Слово Божие не исполнилось в отношении того, с кем мы живем или общаемся. Нарушалось Слово Господне. Трудно утешить. И все равно Бог утешает. Даже когда нет уже человека, в данном случае мы речь о людях ведем, или о материальном, Бог все равно может утешить при нашем смирении, при нашем покаянии и при нашем сокрушении. Я хочу вернуться к Иову еще, братья и сестры, к Иову, и сказать, давайте вместе вспомним. Вот Иов потерял богатство, Иов потерял всех детей. Скажите, остановились на этом бедствии или нет, на этом? Нет. Кто помнит, какое у него следующее бедствие было? Ну, громко скажите, брат, сестры, или вы не помните? А кто помнит дословно как? Не проказа написано. Лютая, вот кто-то дополняет. Брат, сестры, проказа и лютая – это разные вещи. Есть медицинские учреждения, где прокаженных лечат, разная форма заболевания. Туда даже пускают родственников, там кто-то может зайти, поухаживать по желанию, то есть какой-то контакт иметь. Но есть проказа лютая. В это учреждение никого не пустят. И если кто-то с ним пообщается, его никогда из этого учреждения уже не выпустят. Это страшная болезнь. Скажу, что в настоящее время, по статистике, на земном шаре 4 миллиона прокаженных. Большая часть из них в Индии. Не знаю, почему так сложилось там. Я видел фотографии вот этой лютой проказы. Люди сидят на улице, съедены сгнившие кисти рук, култышки. Оскал зубов, губов нету, губ нету, потому что тоже все изъедено. Ушей нету. Вот страшный такой вид. Вот это лютая проказа. Так вот, братья и сестры, Иов не просто проказой был поражен, а лютой проказой. Сразу его за город выдворили, с таким общаться нельзя было. И вот он сидит один там, сидит в таком состоянии печальном-печальном и переживает. И думает, Чтобы понять его страдания, внимательно нужно прочесть, как повели себя его друзья, которые пришли в надежде тоже утешить. Мы вот слабые такие утешители. И вы знаете, написано, они сидели молча несколько дней и ночей, не могли ни слова сказать. То, что они увидели, не вмещалось в их разум. Возможно ли так страдать человеку? Они даже не дерзнули какое-то слово говорить. Представляете, какое было страдание? И во всем этом, братья и сестры, жена подошла и говорит такие слова: «Ты все еще тверд в непорочности своей». Вы знаете, удивительные она слова сказала. Только-только перед этим дьявол разговаривает с Богом, и Бог дьяволу говорит: «Ты видишь, что он все еще тверд в непорочности своей?» И жена, как будто слыша этот вопрос, говорит: «Ты все еще тверд в непорочности своей?» То есть указывает на самое вот важное. Как тяжело Иову было это выслушивать. «Похули Бога и умри». В основном это место трактует категорически отрицательно о жене. Друзья, хочу вам немножко по-другому объяснить это место, свое мнение изложить и придать здесь немножко положительный момент. Скажу, какой. Дело в том, что, возможно, жена тоже не могла смотреть на эти страдания. Сейчас в мире существует такое слово «эвтаназия», то есть когда по желанию родных, а в основном по желанию самого больного, ему делают укол, и он умирает, чтобы не мучиться. И эта эвтаназия в обществе так и не утверждена, потому что одни считают, мы не имеем права покушаться на жизнь человека, даже он сильно больной. А другие считают, что это, наоборот, гуманно, чтобы прерывать его жизнь, чтобы он не страдал. В мире общего мнения нет, поэтому эта эвтаназия нигде не узаконена. Если кто делает, то это делает тайно и, в общем, и так далее. Так вот, жена Иова, да и сам Иов, наверное, из древности знал, что хула на Бога чем заканчивается, братья и сестры? Смертью. Потом эту истину и Моисей утвердил. Вот. Двух-трех свидетелей нужно было представить, если они доказывали, что он хулил Бога, собрали камни, сразу побивали, братья и сестры, без разговора. Она и предлагает способ, как уйти из жизни. Похули Бога и умри. То есть за хулу она знает, последует смерть. Ну, я так просто свое мнение на этот счет скажу. Братья и сестры, это вскользь. Но основное, посмотрите, как ведет себя Иов. Он говорит: разве мы можем только доброе принимать от Бога? Мы и злое принимаем, и злое должны принимать. И здесь опять написано: во всем этом не согрешил Иов устами своими. Опять Иов не согрешил. То есть все основания есть согрешить. Он бы мог и в адрес жены что-то сказать, и в адрес Бога. Братья и сестры, не погрешил. Писание свидетельствует, Иов не погрешил. Есть такой труднообъяснимый стих в Библии, ну, по крайней мере, для меня труднообъяснимый, много лет был. Это Евангелие Матфея, 11 глава, 19 стих. Часть стиха, там так написано: «И оправдана премудрость чадами ее». К данной теме хочу так сказать, братья и сестры, мы, как чада Божьи, должны всегда в жизни оправдывать премудрость Божью. Особенно, когда приходит несчастье, когда приходит бедствие, когда приходят потери, трагедии. В этот момент нужно оправдывать Бога. Неверующие, они возмущаются против Бога, хулят имя Бога. Братья и сестры, призвание христианина и церкви – оправдывать Бога. То есть говорить: Господь прав. У Бога намерение во благо, а не во зло. Даже потери произошли. Болезнь приключилась или еще что-то. Все равно говорить: Бог прав, надо оправдывать Бога. Братья и сестры, мы не все в жизни поймем, почему и за что у нас так в жизни. Но мы все равно сказать: Господи, Ты прав, и я от Тебя это принимаю. Неверующим это трудно вместить. Им кажется, что Бог неправедный, а мы знаем, что у Бога все правильно. Он все делает, что для человека лучше. Но мы иногда некоторые вопросы поймем только через много лет, а может быть и в вечности. Поэтому наше призвание, братья и сестры, в бедственных днях не грешить против Бога устами своими, не хулить имя Бога, не роптать, а оправдывать Бога, не погрешить устами своими. Но скажу, это бывает трудно, именно в бедственные дни. в жизни Иисуса Христа пришли тоже бедственные дни. Когда дело подошло к Голгофе, Христос понимал, что вот эти дни будут бедственные. В чем это будут бедственные? Во-первых, все, великое множество восстанет против Него одного. Это бедствие. Второе, все Его близкие оставят. Это бедствие. В борьбе Ему никто не поможет. Один только ангел с небес подкреплял Его. На людей уже ни на кого положиться было нельзя. Все Его унижали, друзья. Каждый почел за честь приложить вот в этом свое старание. И слуги, и мимопроходящие, и воины, и священники, и один царь, и другой, друзья. Вот, и разбойники хулили Его. Вот все-все здесь участвовали. Это бедствие. Унижали Его кто только мог. И кому как рассудилось. Били Его, заушали Его, братья и сестры. Это все было бедствие. И в конечном счете распяли Его на Голгофском кресте. Не найдя вот это никакого понимания, женщины вдали только стояли, вот так плакали сочувственно. И мать Иисуса Христа, Мария была там. Вот у Христа вот эти бедствия пришли. Скажите, братья и сестры, такой вопрос. А Христос имел покой в эти бедственные дни или нет? Вот когда Он вошел в Гефсиманию, и там был час борьбы, когда Он сказал: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». Вот с этого момента Он на Голгоф уже шел спокойным сердцем. Он позаботился о матери, Он позаботился о разбойнике, Он позаботился о распинавших: «Прости им, Господи, неведение они находятся». Друзья, и место из Библии говорит, что на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. С довольством можно смотреть только со спокойным сердцем. То есть Он, друзья, принял все это. Это кажется неестественно — иметь покой в тот момент. Неестественно, когда в Колизеях Рима христиан бросали к животным. Какой там покой? Но они, история свидетельствует, они шли с радостью. Они на это шли с радостью. Почему? Откуда такой внутренний покой? Это верность послушанию Богу. У Иисуса Христа были тоже такие бедственные дни. Хочу еще один пример в Библии вспомнить за пророка Даниила, братья и сестры. Помним, да, такого пророка? Однажды пророка Даниила бросают в львиный ров. По заговору царь его не хотел этого делать, он уважал его. Вот, и тем не менее в львиный ров его бросили. У меня следующий к вам вопрос, братья и сестры. Находясь в львином рве, как вы думаете, он имел там покой или нет? Имел? Имел. Ну, хорошо. Я тоже так считаю, братья и сестры. Знаете почему? По ответам, как он отвечал из этой ямы. Вот представьте себе такую ситуацию. Утром приходит этот царь Дарий, отодвигает вот этот там камень или какая крышка была, и в эту яму, он сам всю ночь не спал, переживал, и в эту яму кричит туда, написано, жалобным голосом: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Братья и сестры, если бы Даниил не имел покоя, он бы, наверное, так крикнул: «Царь, что ты за вопросы задаешь? Скорее спускай веревку. Они ж тут ходят вокруг меня, рычат. Они страшно голодные, братья и сестры. Представляете, я так допускаю, кто-то гриву его заденет, кто-то хвостом. Но это ведь не котята, это голодные львы». И настолько голодные, что потом, когда после него бросали его врагов, эти тела даже дна ямы не достигали. Животные их в воздухе, в прыжках растерзывали. Вот какие голодные. А он, друзья, так спокойно из ямы, как будто на лужайке какой-то, провозглашает из этой смертельной ямы, провозглашает жизнь. Царь говорит: «Вовеки живи». Кажется, царю бы надо было. «Царь, вовеки живи». Он жизнь провозглашает и говорит: «Бог послал ангела, и ангел заградил пас львам, и мне никакого повреждения нет». И дальше объясняет причину: «Потому что я пред Богом оказался чист, да и пред тобою, царь, не сделал никакого преступления». Вот какое дал пророк Даниил свидетельство из этой смертоносной ямы. и жив остался, и дал это свидетельство спокойно, братья и сестры. Почему иногда верующим мне трудно успокоить? Потому что нечист оказывается и оказывается замешан в каком-то преступлении перед властями, или перед ближними, перед людьми. Какая-то нечистота, какой-то грех. У Даниила этого не было, поэтому он имел право на покой, и он его получил. И получил охрану от ангела. Ангелом своим он заповедает охранять. Оказывается, у Бога есть заповеди даже для ангелов. И не заповедал, а заповедает. На каждый день заповедует. Вот мое дитё Божье, ангел, храни его. Вот он сегодня на благовестие пойдет и попадет в страшные условия. Ты его храни там. На севере, на реке храни. Братья и сестры, вот так заповедует своим ангелам. Сегодня он там будет среди неверующих родственников. Храни его. И ангелы сохранили Даниила. Почему? Чист оказался. На проверку оказался чист. И никакого преступления и перед тобой я, царь, не сделал. Хорошие условия. Поэтому так спокойно отвечал. В журнале «Вестник истины» рассказывался однажды пример один. Благовестник делился. Возможно, вы его читали несколько лет назад, я повторю. Одна семья поехала на Дальний Восток. Братья поселили их в один домик, вот молодая семья, несколько детей, в их доме собрания стали проводить, в их доме библиотека, в их дом приходят слушатели. Обычно, кто в таких домах живет, они знают, что посетители могут прийти и днем, и ночью, и утром, и вечером, и пьяные, и трезвые, и с разными вопросами, и надо всем уделить внимание, и принять, и так далее. Вот такая особенность этого служения, нелегкая. И они так несли с женой это служение. И уже по ходу своего служения они поняли, что бывают иногда серьезные трудности. И они с женой тогда такой договор заключили. Если кто-то придет в дом и возникнет какая-то трудность, мы это увидим, то жена сразу уходила в другую комнату, на колени начинала молиться. Ну, а муж тут как-то беседовал, разбирался. Они так условились. И когда что-то было, какое-то напряжение, они так поступали. И вот однажды этот брат рассказывает, в один вечер, когда они уже готовились ко сну, вдруг в дверь кто-то настойчиво постучал, резко так. Он пошел, открыл, только дверь открыл, и вдруг один человек его так отодвигает и резко, решительно входит в комнату. Вид у него был ужасный. Он какой-то весь был ободранный, одежда частично порванная, руки в крови, взъерошенный волос такой, и в руках вот такой нож держит. Дети с испугом сразу в другую комнату, жена сразу в другую комнату на колени и молиться. Братья и сестры, скажите, это бедствие? Вот так вот неожиданно ворвалось в дом. Что делать, братья и сестры? Где покой взяться? Сразу беспокойство ведь приходит, а надо быть спокойным. А как трудно быть спокойным? Это бедствие ворвалось в семью. Никого не спросило это бедствие. Оно не учло, что здесь маленькие дети, которые могут серьезно испугаться, это может отразиться на их последующее и мышление, и психику. Бедствие об этом не тревожится. И вот он вошел, брат думает, что делать? Он говорит, вы зачем пришли? Я пришел, чтобы убить вас. А кто вас послал? Меня послал отец. «А кто ваш отец?» – брат спрашивает. Он говорит, «Мой отец – дьявол». «Вот бедствие. Что делать?» Я, говорит, стул ему подставил. Я говорю, «Ну, сядьте, присядьте, мы поговорим». Он присел, и брат стал потихоньку с ним беседовать, из Библии места приводить. Видно, что этот человек немножко успокоился, свой нож спрятал за пазуху, сидит. Потом он говорит, «Знаете, мы вам сейчас споем». Он пригласил жену, детей, они открыли сборник «Песнь Возрождения» и спели одну, вторую песню. И вы знаете, человек так успокоился. И все сидит молча, опустил глаза и слушает. Потом, говорит, поднял глаза, говорит, еще спойте. Какие хорошие у вас песни, они еще спели. И, в общем, пообщались они так. И этот человек ушел домой. Через несколько дней он к ним опять идет, но уже опрятно одетый, и в руках у него был не нож, а конфету он нес. Пришел, говорит, спойте мне еще песни. Они его опять в дом пригласили и побеседовали. Ну и так далее. Это один из моментов жизни миссионера. Братья и сестры, вот эти бедствия, как в жизни Иова, они могут очень внезапно случиться, когда мы их не ждем. Но они могут приходить, И Писание говорит, чтобы иметь покой в бедственные дни. Хочу еще примеры из Библии вспомнить. За Давида упомянуть. Невозможно его не упомянуть, Давида, братья и сестры. Когда читаешь за Давида, кажется, вся его жизнь состоит из бедственных дней. Постоянно его преследуют. То Саул, то один сын восстал, то второй. Такое непонимание. А он так боялся Бога, а где-то он и согрешил, и кается. И вот так вот до того бывает жалко. В одном псалме, 144-м, по-моему, в пещере он находится, и там такие слова, говорит, «Никто не заботится о душе моей». Чувствуется в этих словах, друзья, скорбь, боль, слезы. Никто. Вот он как загнанный, никто не заботится. По пещерам. Это царь Израиля. И такая его участь. Вся жизнь из бедствий. И думаешь, Господи, ну как царю Давиду было иметь покой? Кто бы мог его успокоить? У него была очень маленькая часть войска. И тем не менее он этой частью одерживал победы. И думаешь, ну кто Давида мог успокаивать и утешать? И ответ мы не одним местом Библии находим. Одно наиболее известное место – это Псалом 62, 2 стих. Там, то есть Псалом 61, 2 стих, там так написано. «Только в Боге успокаивается душа моя». Братья и сестры, вот таких случаях, когда из людей никто не может утешить, даже где-то Давиду советовали, да расправься ты с этим Саулом. Нет, он только с Богом решал вопросы. И утешение получал только от Бога во всех этих бедственных днях. И такое бывает в жизни праведников. Еще хочу один пример вспомнить. Это записано в книге «Есфирь». Там описывается событие, мы знаем какое. Израильский народ в плену вавилонском. И вот там было такое родство, Есфирь, Мардохей. Я немножко хочу за Мардохея сказать. Вот. В общем, получилось так, что Аман сильно-сильно возненавидел Мардохея. Так скажем, терпеть его не мог. И из-за этой ненависти, друзья, у него созрел план, как расправиться с ним. Помните, да, я не останавливаюсь на подробностях, потому что это время много уйдет. Он уже и дерево приготовил, все. Совет ему эта жена дала. К сожалению, такие жены бывают. Такой неразумный совет. И вот... Он идет, все понимают в царстве, что Аман – это вот второй человек после царя. Царь, а потом Аман. И все его так чтут, друзья. Все перед ним падают, там как-то могут почести отдают. Но все, наверное, думают, зачем ссориться? Зачем показать свое хоть какое-то неуважение? И однажды он, вы знаете, идет к царю во дворец, а люди сидят. Он проходит, и все кланяются. И тут сидит Мардохей. Так вот получилось, и он тут сидит. И знаете, как написано про Мардохея? Есфирь, 5 глава, 9 стих. «И не встал с места, и не тронулся пред ним». Скажите, братья и сестры, покой или нет? Все перед ним трепещут, все его боятся, все падают пред ним, а он сидит, братья и сестры, даже не шелохнулся. Ну, хоть бы вид какой-то бы сделал. Можно подделаться, как будто я по делу там встал. Друзья, написано, не тронулся с места. Вообще не тронулся с места и не встал с места своего. Покой или нет, брат, сестры? Покой. Он знал, что с ним Бог. И еще здесь одна важный момент, что к этому моменту израильский народ от Бога получил очень серьезный урок. Знаете, какой? Чтобы не поклоняться кому-то другому, кроме Бога. В истории израильский народ это получил хороший урок. Даже к пришествию Иисуса Христа священство Иерусалимское, духовное, оно потеряло силу, оно отступило. 400 лет уже Бог не посылал пророков, но они другим богам не поклонялись. Они пришли в духовную беспечность, но поклоняться другим богам они боялись. Они знали, как Бог строго за это взыскивал. Потому что написано, Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Мардохей понимал это прекрасно, и он не стронулся с места, только перед Богом кланяться. Евреи это усвоили урок. Братья и сестры, придет время, когда они в храме своем посадят Антихриста, и Антихрист провозгласит себя Богом и скажет, поклонитесь мне. И первые, кто откажутся, опять евреи. И только по той причине, что Господу Богу мы поклоняемся. И первый удар, который будет опять по евреям, за то, что они отказались поклоняться. Это пророчество будущего. Братья и сестры, Мардохей не тронулся с места своего. Почему? Имел покой. Вот эта близость с Богом, вера в Бога, что Бог не оставит, потому что они объявили пост, царица Исфирь вступилась, и вот всему этому мероприятию вот доверился Мардохей. В общем-то, он это мероприятие и двигал духовное, он был в этом организованный, он знал, он ждал развязки от Бога. Я не знаю, знал он о том дереве, которое его было приготовлено или нет, но он знал, что от Бога будет развязка. Эта развязка будет лучшая для израильского народа. Так оно и вышло. Михаил Иванович Хорев когда-то рассказывал, лет 15-17 назад в Молдавии было землетрясение, небольшое. Сейчас, наверное, многие об этом забыли. Почему? Потому что тогда обычно там землетрясений никогда не было. И для той местности это было необычное явление. Тогда и в газетах об этом писали. Но толчки были небольшие. Но тем не менее власти эвакуацию объявляли. И вот, говорит, как-то в один из вечеров делают предупреждение, что ночью ожидаются толчки. Просьба всем жителям покинуть дома, выйти на улицу, ну там убежище, где были, где не было. В общем, ночь провести на улице. Это было лето, по-моему. Вот. Ну, а Михаил Иванович говорит, мы с женой подумали, они на пятом этаже, там жили у них квартира, в многоквартирном доме. И говорит, что мы будем на улице проводить, кому мы там нужны, мы уж пожилые люди. Давай, говорит, помолимся Богу и будем ночевать дома. А соседка, которая к ним всегда так хорошо относилась, она к ним стучится, говорит, Михаил Иванович, ну что, вы уходите на улицу? Они говорят, да нет, мы помолились и остаемся, будем ночь здесь проводить. Она говорит, ну и я тогда останусь. Ну, вроде того, вас Бог сохранит, да и меня сохранит. И действительно, ночь прошла, никаких толчков не было, они спокойно выспались и все. Ну, а люди отсыпались на улице. Вот. Братья и сестры, покой. Откуда такой покой? Можно ведь остаться в доме, но и не заснуть, ожидать толчков. А вот когда так вот покой, бедствие вроде ожидается, а быть таким спокойным, и Господь дает эту охрану. Вот. И эта охрана действенна. Несколько лет назад в нашей стране, друзья, произошли три серьезных природных явления, или так скажем, катаклизма. Мы сейчас немножко забыли, а тогда обо всем этом писали. Я так специально интересовался, читал, у братьев спрашивал, кто в тех местах живет. Я хочу их вкратце напомнить. Пришло время, когда произошло сильное наводнение, вот там вот часть Ставропольского края, вот Краснодарский край, помните, да? Вот, все люди решили, что прорвалось Кубанское водохранилище. Там несколько десятков миллионов кубометров воды. И люди так посчитали. Но оно не прорвалось. Если прорвалось, бедствие было еще больше. Там вообще все произошло загадочно. Я это сам читал, друзья. Допустим, объявляют по радио. Будьте готовы к эвакуации, идет большая вода. А люди же все знают, что такое большая вода. Они знают, что такое паводки, там люди давно живут. Они вышли к речке, смотрят, уровень воды как был, так и есть. И смеются. Да, говорит, это что-то путают. Опять метеорологи напутали. Опять объявляют, идет большая вода, будьте готовы к эвакуации. Люди опять идут к речке. Вода не повышается на уровне. Да, опять посмеиваются. А потом, говорит, вот так было. По селу едет машина, в разные стороны вот эти усилители. И объявляют, срочно покинуть дома, выходить на большие, ну, на высоты, подниматься. И вы знаете, поток шириной несколько сот метров, глубина потока 1-1.5 метра идет и все сметает на своем. Откуда эта вода взялась? Разные источники там были, братья и сестры, все, и машины, и бетонные блоки, и мосты, и 14 скотозахоронений отравленных животных, все это размыло. Жара, вода кругом бурлит, а пить нечего. Эти маленькие бутылочки по 200-300 рублей стали продавать, сразу наживаться. Другими словами, бедствие. Бедствия. Мы помним тогда, и в наших церквах мы сбор объявляли, чтобы помочь нашим братьям и сестрам с нашего братства. Интересная деталь. Я читал, когда эту статью, статья была направлена, описание, как спасали это водохранилище. Цель спасения водохранилища была в том, чтобы открыть максимально все шлюзы. А это оказалось очень трудным. потому что их никогда и нельзя на всю раскрывать, иначе ну, разрыв там какой-то произойдет. И они открывали, когда кончилось электричество, там затопило дизельную станцию, когда там нельзя было руками. И, в общем, все эти шлюзы открыли. И эта борьба была всю ночь. И когда утром вышли работники этой плотины, хотя по инструкции они имели право оставить рабочее место и идти спасать свои семьи, но они не оставили. И там описывается, когда они утром вышли, расцвело все на плотину, и увидели, что до верха плотины где-то сантиметров 20-30 вода не дошла, то там так написано было в газете, они возблагодарили Бога за свое спасение. Это было бедствие. Следующее бедствие произошло, это под Новороссийском, когда в море возник смерч. Знаете, что такое смерч, дети? Нет, да? Вот вы когда воду наберите в ведро или в ванне, вот так рукой быстро мешаете, такая вороночка образовывается. А это такой смерч, скорость ветра такая, что столб воды вырывают из моря с рыбами, с медузами, и на высоту может до 2 километра, и в большом диаметре. И вот этот водяной поток выходит из моря и пошел по побережью. На дом попал, дом затянул, ну, если он непрочно стоит. Машина попала, машину затянет, человека, растительность. И пошел вот этот водяной столб. Вот это смерч, это бедствие. Там люди отдыхали, где-то жили поселки. Он пошел в сторону гор. А в горах там была речушка горная, хорошая чистая водичка. И взяли ее, перегородили, плотину небольшую сделали. И образовалось небольшое озерцо такое. Сверху смотреть, как блюдечко. И люди этой водичкой пользовались по разным нуждам. И вот этот поток прям дошел до этого блюдечка, в гору ударился, он же не может через гору пройти этот водяной столб. И этот ветер кончается, и весь водяной поток рушится в это блюдечко так называемое, и с огромной скоростью и силой вниз с горы стекает. Все, что на пути, друзья, весь растительный слой земли, все смывает. Там погибли и люди, исчезли бесследно, все их куда-то смыло, и растения, и огороды, и машины, и так далее. Это было бедствие. Третье бедствие, братья и сестры, когда в Кармадонской долине ледник сошел. Помним, да, такой случай? Я тоже вам просто размеры назову, чтобы вы представили размер бедствия. Значит, где-то ледник с гор, огромная каменная глыба, то есть каменная, ледяная глыба, ее даже глыбой не назовешь, а массив, которая много километров длиной и несколько сот метров шириной, срывается и со скоростью 155 км в час, как исследовали по шуму, с гор несется, с соответствующим шумом. Все, что попало на пути, все это стерло. Все это стерло. Там тоже были некоторые небольшие селения, там родники, дачи отдыхающих, друзья, все стерло. И не дойдя 13 километров до Владикавказа, в ущелье, она остановилась. Вот. И сейчас он по сей день, этот ледник, еще тает. Тоже погибли люди, кто-то бесследно исчез. Это было бедствие. И братья наши, сестры, которые там живут, мы у них спрашивали, как люди восприняли вот эти бедствия. Они так, один за одним были в небольшом промежутке. Говорит, неверующие в основном считают, что это суды Божьи. И в этих бедствиях, братья и сестры, Бог сохранил народ свой. Мы не слышали ни одного факта, чтобы кто-то из верующих нашего братства там погиб. А люди это бедствие воспринимали по-разному. Вот такие бывают бедствия. Еще хочу напомнить за одного человека. Это пророк Иона, братья и сестры. Вот этот Иона, он не послушал Господа, когда ему было сказано идти в Ниневию проповедовать, а он пошел и сел в корабль и поплыл. Поднялась буря, а он в трюм корабля спустился и спит. У меня к вам вопрос, братья и сестры. Скажите, имел Иона покой вот там в трюме, когда он спал? Чувство такое у вас, шепотом рассуждение идет, да? Я за Иону специально, братья и сестры, напомнил, чтобы мы не путали покой с беспечностью. Вот то, что сделал Иона, это не покой. Если верующий говорит так, а без меня дом молитвы построят, я ходить на стройку не буду. А зачем мне членские собрания? Да без меня там решат. Зачем я буду трудиться? Вот. Там вопросы какие-то. кажется, такой у него покой, ничто его не тревожит. Кто-то идет помогать, посещать больного. А зачем мне? Зачем мне расстраиваться? Вот. Зачем мне чужую боль на себя брать, потом за таблетками идти? Зачем? Зачем себя расточать? И знаете, кажется, какой мудрый подход, и действительно, покой. Зачем там что-то решать на членском собрании? Там трудные вопросы, братья и сестры, это беспечность, это не покой, это неправильное состояние. И Бог Иону из этого состояния выводил. Вывел, пока этот пророк не сказал: «Господи, что обещал, исполню своей молитвой в чреве кита». Поэтому хотелось, чтобы мы хорошо понимали, что такое покой, а что такое беспечность, и не впадали в эту беспечность. Ну, примеров аналогичных еще можно приводить, и библейских, и житейских, братья и сестры, так время идет. Я еще хочу очень конкретный стих прочитать о покое в бедственные дни. Это книга пророка Аввакума, 3 глава, 16 стиха. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Это покой, братья и сестры, в бедственные дни. Даже если и того не будет, и этого, и внутренность вся вострепетала, а я должен быть спокоен. Мы знаем, что это все Бог попускает. Я должен был спокоен. Переходя к заключительной фазе нашей беседы, вот этой, братья и сестры, мне еще вот хочется что особо подметить. Дело в том, что мы бедственные дни никто не ждем. Мы их не планируем. Никто в календарике их красным кружочком не отмечает, братья и сестры. Они нам нежелательны даже. Пророк Иеремия в 17 главе так пишет: «Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня». Никто их не желает, братья и сестры. Даже ни пророки, которые служат Богу, ни дети, никто не хочет бедственных дней. И тем не менее они приходят. Мне больше хочется сказать, чтобы никто не тешил надежду, если у кого бедственных дней не было, что у меня их никогда и не будет. Все будет гладко в жизни. Братья и сестры, Бог обязательно каждому в жизни пошлет бедственные дни. Кому сколько, вот этого мы не знаем, но Бог пошлет. Знаете для чего? Чтобы испытать веру нашу, чтобы проверить, есть ли у нас корень, чтобы дьяволу, который клевещет, постоянно клевещет пред престолом Божьим на братьев наших, клевещет и обвиняет: посмотри, какие они плохие верующие, посмотри, как он себя ведет, посмотри, как он часто ошибается, это дитё твое. А Христос стоит рядышком и ходатайствует: да, он такой, но я за него кровь пролил, я за него дорого заплатил. Братья и сестры, это все происходит на небе, и Бог будет посылать бедственные дни, чтобы показать: видишь, он верный остался. Верный до смерти остался. Видишь, его имя не зря написано на небесах. Вот для этого Бог обязательно пошлет. И мы должны быть к этому готовы. Особенно, дорогая молодежь, не думайте, что всегда будут дни благоденствия. Бог обязательно испытает. Как встречать бедственные дни? С чем их встречать, чтобы иметь этот покой? Я хочу прочитать, как встречать бедственные дни. Это послание к Ефесянам апостола Павла, 6 глава, с 13 стиха. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять». Оказывается, нужно принять все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый. Злой день – это и есть бедственный день. И Бог обязательно его пошлет всем нам в жизни, братья и сестры. «Для сего примите все оружие Божие». Все оружие Божие нужно принять до пришествия злого дня. Не когда пришел злой день, и мы начинаем искать, где мой меч, начинаем просить: братья и сестры, помолитесь за меня, начинаем вспоминать, где я закладочку в Библии оставил, остановился, где читать, ищем, как, во что одеться, вооружиться. До пришествия злого дня примите все оружие Божие. Какое все оружие Божие? возьмите шлем спасения. Шлем одевается на голову, это защита от греховных мыслей, чтобы они сюда не проходили. Братья и сестры, броню праведности возьмите, меч, Слово Божие духовный. И особо подчеркнуто, не знаю почему, но подчеркнуто, это важно в жизни. А более всего, наипаче всего, возьмите что? Щит веры. Для чего, братья и сестры, щит веры? Как там написано? Не помните? Чтобы угасить стрелы лукавого. Некоторые цитируют, чтобы отразить, не отразить. Мы привыкли отражать, они летят. Одного ранят, второго ранят, там заболели души. Друзья, летит стрела под названием ложь, долетела до твоего щита веры и здесь угасла. Не надо ее никому отражать. Летит другая стрела, подозрение или искушение, долетела до тебя, ни на кого ее не отражайте, не распространяйте ее. Пусть она у тебя здесь и умрет, и угаснет. Братья и сестры, возьмите щит веры. Почему наиболее всего? Дело в том, что щиты делаются из цельного листа. В прошлом были воины, которые щиты делали почти с рост человека. Недостаток брони, броня делается из отдельных лепестков металлических. И у этих лепестков есть швы. И однажды один царь вышел на войну, и вот один лучник выстрелил, и стрела попала куда? В шов между лад. Это был царь Ахав. Он истек кровью и умер. Его вывезли с поля боя. Братья и сестры, наипаче всего, то есть наиболее всего, возьмите щит веры. Щит веры, его поставил, и все. Там уже никаких швов нету. Вот такое нужно принять вооружение до пришествия вот этого злого дня. Вера, нужна вера. А вера от чего зависит, братья и сестры? Или вы скромные, или не знаете. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера напрямую зависит от Слова Божия. Вот и возьмите этот щит. Возьмите этот щит, чтобы угашать стрелы лукавого. Последнюю мысль, которую я хочу сказать стихом. Это записано Евреям, 4 глава, 1 стих. «Посему, когда еще остается обетование войти в покой его, чтобы кто из вас не оказался опоздавшим». Братья и сестры, мы сегодня имеем обетование войти в покой Божий. Покой Иисуса Христа, он гораздо выше и лучше субботнего покоя. Сам Христос является нашим покоем. Принимая его в сердце, мы получаем этот покой. Источник покоя от Иисуса Христа. Есть, наверное, те, которые еще и бедственных дней не имели, но они уже тревожатся. А что со мной будет, если Бог приведет жизнь мою? А что со мной будет? Я грешу, а сделанный грех рождает смерть. Друзья, смерти будет. Ты не имеешь покоя? Смотри, не опоздай. Для покоя отведено определенное время. Это время определил Бог. Я дал ей время покаяться. Не опоздайте войти в день покоя. Мне хотелось, чтобы мы сейчас вместе, братья и сестры, помолились в конкретных молитвах наших. Воззвали Господу. Может быть, кто-то сейчас нуждается в утешении, в покое. Попросим его у Бога. Может быть, кто-то нуждается, чтобы принять все оружие Божие до пришествия злого дня. Попросим об этом у Бога. Братья и сестры, может быть, кто-то уже пережив или переживая бедственные дни, устами грешит против Бога. Попросим прощения у Бога за это. Каждый знает свое сердце, свое хождение, свое состояние. Я возвращаюсь к первому стиху, который говорит: «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни». Пусть Господь поможет, чтобы мы сегодня выходили с собрания, имея от Бога в сердце покой, имея от Бога утешение. Аминь. Помолимся мы. Спасибо.